Глава 4. Арина. Пора признать, что все происходящее – самая настоящая реальность. Я находилась в каком-то странном мире. Почти как Элли в Изумрудном городе. Или как Люси в Нарнии. Правда, ни одну из них отец не пытался насильно выдать замуж. Как вообще можно выдать кого-то замуж без согласия сторон? Что за каменный век? И этот Раран-Шейр весьма странный тип. Как можно невесту выбирать, как товар на Алиэкспрессе? В глаза не видел, но прочитал описание. Значит, нужно жениться. Так, что ли, выходит? А то, что продавец нагло обманул, и покупателя, уже никому не интересно? Итак, нужно разобраться во всем происходящем. Во-первых, установить личность моего предполагаемого отца. Во-вторых, разобраться в том, что произошло в прошлом. Ведь из письма следовало, что я местная. Но как такое вообще возможно? В-третьих, очень хотелось взглянуть в глаза этому Тьеру Келберну. С какой такой радостью он решил, что имеет право распоряжаться моей жизнью, даже если он, предположим, все же мой отец. Ну и в-четвертых, хотелось разорвать помолвку и избавиться от кольца. И похоже, что сегодня мне домой все же не вернуться. «Джули! Джули! Где же ты?» «Ох, прошу меня извинить, но ваша служанка куда-то запропастилась. А вот и ваша спальня, Тьера Келберн!» Бренда заговорила, возвращая к суровой реальности. Затем распахнула массивную дверь, приглашая войти. «Надеюсь, вам будет уютно. Все ваши вещи уже здесь. Джулия!» Бренда рявкнула, заставляя меня вздрогнуть, а затем навесила на лицо извиняющуюся улыбку. Вечно ее нет на месте. За спиной послышались торопливые тихие шаги. Я развернулась и тут же наткнулась на хрупкую светловолосую девушку с замысловатой прической в темно-коричневом длинном платье с белым передником. При первом же взгляде в мою сторону ее щеки вспыхнули, а следом она присела в реверансе. «Наконец-то!» Бренда недовольно поджала губы. «Где ты пропадала? Тьера Келберн устала с дороги, а ты заставляешь себя ждать». «Тьера Келберн, это ваша служанка, Джулия. Она поможет вам переодеться и подготовиться к ужину, а затем принесет вам чай». «Мне будет кто-то прислуживать?» «О, я и сама могу подготовиться к ужину». Я переступила порог спальни. «Мне совершенно не нужна ничья помощь. Спасибо большое, но мне очень хочется побыть одной. Нужно собраться с мыслями и подготовить речь для этого Раран-Шейра, который, по всей видимости, не знает, что мой отец моего согласия на этот брак не получал. А значит, никакой помолвки быть не может». Тем временем Джулия оторвала взгляд от пола, и в ее глазах читался самый настоящий страх. Она вжала голову в плечи и закусила губу. «Вот видишь!» — Бренда укоризненно покачала головой. «Ты сильно разочаровала Тьеру Келберн. Ступай на кухню. Тебе давно пора заняться черной работой». На глазах бедной испуганной девушки мелькнули слезы. А у меня перед глазами промелькнуло воспоминание увольнения с предыдущего места работы. И тогда я была на месте этой Джулии. «Простите!» Она залепетала и отступила. «Нет-нет!» — я прервала девушку. «Все в порядке. Знаете, я передумала. Мне нужна помощь с платьем. Идемте, Джулия». Все же я решила переодеться перед этим чертовым ужином, чтобы больше никого не смущать своими коленками. Может, тогда этот Раран-Шейр наконец выслушает меня внимательно. Я прошла в свою спальню, а Джули тенью скользнула следом за мной. «Если я вам понадоблюсь, артефакт связи на вашем туалетном столике». Бренда заговорила за моей спиной, а затем послышались удаляющиеся шаги. А я застыла посреди просторной комнаты, разглядывая ее во все глаза. Спальня выглядела точь-в-точь, как номер пятизвездочного шикарного отеля, в котором мне, увы, ни разу не удалось побывать. Но в век интернета я насмотрелась на все эти изыски предостаточно. Да мне выделили целый президентский люкс. В глаза сразу бросилась огромная кровать с балдахином. на которой можно было спать и вдоль, и поперек, застеленная шелковым покрывалом. Напротив нее расположилось трюмо со всевозможными баночками и бутылочками. В углу стоял резной деревянный шкаф на изогнутых ножках, под ногами лежал пушистый ковер с замысловатым орнаментом. С потолка свисала хрустальная люстра, от которой на стенах играли радужные блики. Да уж, не сравнить, конечно, с нашей комнатой в общежитии. Кровать так и манила, так и звала проверить ее на мягкость. Но нет, это все равно будто клетка. Хоть и золотая, но все же клетка, в которую меня решили засадить без моего ведома. Джулия, ссутулив плечи, направилась к шкафу и, замерев рядом с ним, неуверенно заговорила. «Тьера Келберн, спасибо вам за вашу доброту и прошу меня еще раз извинить. Меня зовут Арина. Это ты меня извини, пожалуйста». Я улыбнулась. «Не хотела тебя обидеть, правда. Ты давно здесь работаешь?» Джулия на мгновение замерла, ее лицо вытянулось от удивления. «И что не так я сказала? Всего лишь пытаюсь с ней познакомиться». «Моя семья служит дому Раранжир не одно столетие, Тьера Арина. А я здесь со дня моего совершеннолетия». Как я ее понимала. Мне тоже пришлось работать, как только 18 исполнилось. Спала по 4 часа, совмещая универ и работу в колл-центре. Но, как говорится, хочешь жить – умей вертеться. А хочешь получать образование в Москве, если ты из провинции, то умей и работать по ночам. А еще спать, стоя в метро, и питаться ролтоном. А учеба? Я продолжила попытки наладить контакт с девушкой. Ты, наверное, еще и учишься? Джулия вновь бросила в мою сторону еще один удивленный взгляд, будто я вновь сказала что-то из ряда вон выходящее. Я не одаренная и не из высокородной семьи. Мое место здесь, если, конечно, отец не решит выдать меня замуж. Джулия едва не расплакалась от ответа, а затем резко распахнула шкаф и отошла в сторону. «В каком из ваших нарядов вы собираетесь выйти к ужину?» Похоже, мои слова ее задели. «Значит, ее место среди слуг этого дома, пока ее не выдадут замуж? Учиться ей нельзя, профессию выбирать тоже, и она так просто об этом говорит? Похоже, здесь не особо интересуются мнением женщины о замужестве. Каменный век какой-то. Неужели я и правда имею какое-то отношение к этому миру?» «В синем». Я решила не высказывать свои мысли и ткнула наугад в одну из 3 вешалок. «Хорошо, Тьера Арина. Если позволите, я помогу вам переодеться». Джули поддерживать разговор со мной явно не собиралась. Может, я ее обидела? Она поспешно выудила из недр гардероба темно-синее платье. Мельком заметила, что, похоже, новое. С огромной юбкой, расшитой рюшами и искрящимися камнями. Да уж, предполагаемый отец позаботился о приданом для дочери. 3 платья и пояснительная записка. Завидная невеста. Я принялась стягивать с себя одежду, а затем застыла посреди комнаты, как манекен перед зеркалом, пока Джулия крутилась вокруг. Мое белье вызвало у нее еще один удивленный взгляд, а дальше удивляться пришлось уже мне. Количеству ткани, которое на меня предполагалось намотать. Без помощи Джулии я бы попросту запуталась во всем этом изобилии. Да уж, 10 юбок, 1000 пуговиц, не 1 десяток каких-то завязочек и в завершении, конечно же, корсет, заставляющий дышать через раз. И как можно в этом ходить ежедневно? Сначала 1 час одеваться нужно, а потом не потерять сознание от недостатка кислорода и перелома ребер. Здешнюю моду точно придумывали мужчины, женоненавистники. Перевела взгляд на свое отражение в зеркале. Несуразно огромное платье сделало меня похожей на одну из тех дам с многочисленных картин в доме. И теперь я поняла, почему их лица казались такими вытянутыми и измученными. Да от этого корсета с непривычки глаза на лоб лезут. «Честное слово!» «Послушай...» Я не выдержала этого тягостного молчания. «Я правда не хотела тебя обидеть. Просто я не местная. Посмотри на мое платье. Оно же не похоже на здешние наряды. И я здесь оказалась не по своей воле. Не знакома с Тьером Раран-Шейр и не знаю, что тут вообще происходит. Ты можешь мне помочь разобраться? Ваш наряд и правда несколько странный. Джули бросила в мою сторону короткий взгляд, полный удивления и недоверия. Потому что я узнала о существовании этой страны и о наличии у меня жениха всего час назад. Я вздохнула. Тьер Раран-Шейр весьма странным образом выбирал себе будущую жену. Джулия вздрогнула, в ее глазах мелькнул испуг. А затем она склонилась к самому моему уху и тихо заговорила. «Так вы и правда ничего не знаете?» «Нет». «Вы...» — девушка замялась. «Вы седьмая невеста. Но Тьер Раран-Шейр ни разу так и не был женат». «Седьмая? А что случилось с предыдущими шестью? Неужели мне в женихи достался синяя борода?» Дыхание перехватило, а кончики пальцев заколотило, будто сотни иголок. Внезапно зеркало перед глазами замерцало и будто покрылось дымкой. Я моргнула. Нет, не показалось. Отражение будто бы стало меняться, и мое лицо исказилось, принимая другие, совершенно незнакомые, нечеловеческие, пугающие черты. Горящие глаза, черная шерсть торчком, когти! Стоп! Я уже это где-то видела. И в это самое мгновение по ту сторону зеркала существо резко дернулось в мою сторону. Сердце пропустило удар. Быстро отступило, выставляя руки вперед и жмурясь, а в следующее мгновение раздался грохот, звон стекла, и меня обдало жаром. «Террорина!» — заверещала Джулия на всю комнату, подхватывая меня под локоть и потянув куда-то в сторону. «Вы в порядке?» Открыла глаза и вздрогнула от неожиданности. Теперь на месте зеркала в массивной деревянной раме на полу чернело пепелище, вокруг которого были рассыпаны искрящиеся осколки. Оно что, взорвалось? Из-за чудовища по ту сторону? Как оно вообще там оказалось? Ты это тоже видела? Я сдавленно заговорила, все еще не понимая, что произошло. Там, в зеркале. Передо мной будто все еще были эти пугающие горящие глаза, отчего по коже волнами прокатывал жар, и все внутри замирало. Это чудище я уже видела в одном из своих снов и даже рисовала. Но что все это значит? «Что? Что в зеркале?» Джулия непонимающе захлопала ресницами, а затем присела в реверансе, склонив голову. «Тьера Арина, ваша магия, она полыхнула и сожгла зеркало. Вы разозлились? Я что-то не то сказала? Простите меня, я не хотела вас огорчать». «Что? О чем она вообще? Моя магия? То есть зеркало я взорвала? И каким образом, интересно мне знать, это произошло?» В этот момент в дверь забарабанила Бренда. «Тьера Келберн, что-то случилось? Я могу войти?» Ее голос сорвался на крик. «Да, конечно!» Я отошла от пепелища, тут же запуталась в огромной юбке и едва не рухнула. Дверь распахнулась, и в комнату влетела Бренда. Чепец сбился на бок, а лицо раскраснелось от бега. Ее взгляд быстро пробежался по комнате, на мгновение остановился на черном пятне, а затем припечатал ни в чем не повинную дрожащую от страха Джулию. «Что здесь произошло?» А затем тон ее голоса смягчился. «Ох, Тьера Келберн, с вами все в порядке?» «Все в полном порядке», — я кивнула. «Это была чистая случайность. Мне померещилось. Впрочем, неважно. Могу я увидеть Раран-Шейра? Тьера Раран-Шейра?» «Конечно. Я как раз пришла, чтобы проводить вас к ужину». Бренда тут же закивала. «Джули, а ты приберись в спальне и принеси новое зеркало». «Извини, что напугала тебя, и спасибо». Я улыбнулась все еще бледной и испуганной Джулии и, подхватив с туалетного столика письмо от отца, направилась к выходу. «Прекрасно. Вот сейчас и расставим все точки над «и». Этот жених может уже сейчас начинать искать себе восьмую невесту». «Куда вообще делись предыдущие шесть?» У Джулии был такой странный вид, когда она поделилась со мной этой новостью, будто он их съел на ужин, честное слово. А может, они сбегали? При таком странном подходе к выбору спутницы это неудивительно. Я бы и сама сбежала, только вот некуда. Или в этом и был коварный план? Зачем ему вообще невеста? Перехватила подол пышного платья, путавшегося под ногами и замедлявшего шаг. Дыхание сбилось от корсета, каблуки разъезжались по натертому до блеска мрамору, коридоры мелькали перед глазами. Здесь вовсю кипела жизнь. Слуги терли полы до блеска, чистили ковры и переставляли мебель, поправляли картины. Интересно, этот Раран-Шейр один живет в этом дворце? Кто он вообще такой? «Нужно поторопиться!» — запричитала Бренда, семеня передо мной. «Тьер Раран-Шейр не любит задержек. С его работой все должно быть четко по определенному времени». «Работа? Неужели владелец особняка еще и где-то работает?» «И чем же он занимается?» Женщина бросила в мою сторону несколько озадаченный взгляд. «Неужели вы не знаете? Уже не один десяток лет является верховным стражем нашей столицы. Сюда, пожалуйста». Мы преодолели лестницу и завернули в широкий, хорошо освещенный коридор. И спустя пару мгновений перед нами открылись двери большого обеденного зала, утопающего в приглушенном теплом свете, льющемся из искрящихся хрустальных люстр. В помещении витали ароматы, от которых желудок мгновенно напомнил, что я ничего не ела с завтрака. Играла легкая ненавязчивая мелодия, приглушавшая голоса вокруг. Многочисленные слуги с подносами застыли вдоль стен. А по центру разместился широкий круглый стол, заставленный всевозможными ароматными закусками и блюдами. «Присаживайтесь». Бренда отодвинула один из стульев. «Тьерра Раншейр будет с минуты на минуту». Я замерла рядом с предложенным стулом, сжимая в пальцах злосчастное письмо. Вокруг повисла гнетущая тишина. Напряжение, повисшее в воздухе, можно было ножом резать. И вот дверь резко распахнулась, и хозяин дома появился в дверях. Все такой же уверенный, резкий, решительный. Даже не взглянул в сторону слуг, не обратил внимания на Бренду. И все так же в черных очках. Но даже сквозь них я физически ощутила на себе его прожигающий взгляд. На мгновение даже дыхание перехватило. Решил меня испугать? Не на ту напал. Вздернула подбородок и смотрела в упор. И, похоже, моя решительность лишь рассмешила его. Тонкие губы изогнулись в подобие улыбки. «Я так понимаю, память вернулась к вам?» Мужчина заговорил, сократив расстояние между нами. Он еще и насмехается. «Огорчу вас!» Я вздернула подбородок и старалась говорить уверенно. «Но с моей памятью все было в порядке. А вот ваш способ подбора невесты дал сбой. Что неудивительно. К браку нужно подходить более ответственно, на мой взгляд». «Неужели?» Он хмыкнул, и его губы вновь скривились в усмешке. И опять я ощутила этот его пробирающий насквозь взгляд. «Я не собираюсь выходить за вас замуж!» Я протянула ему письмо от отца, смотря ему прямо в лицо. «Своего согласия на эту так называемую помолвку я не давала, поэтому все ваши вопросы можете решать с тем, кто называет себя моим отцом. С ним же вы заключали ваш договор. А меня прошу вернуть туда, откуда похитили». Раран-Шейр резко перехватил мою руку и выхватил бумагу из пальцев, а затем быстро пробежался по ней взглядом. У меня внутри все сжалось от нетерпения. На мгновение мне показалось, что на его лице появилось удивление. Но лишь на мгновение. Затем его лицо вновь стало непроницаемым. «Оставьте нас наедине!» Он рявкнул так, что внутри что-то дрогнуло. И стоило только слугам удалиться, как он, подхватив мой подбородок большим пальцем, заговорил. «Довожу до вашего сведения, что ваше согласие на помолвку мне совершенно не нужно. По законам нашего мира вы, Тьерра Ариана Келберн, уже моя невеста». «И...» — он сделал паузу и усмехнулся. «Огорчу вас, но вы одаренная, и на землю вам не вернуться».